357. Июнь 15. Психической энергией или огнем обладают все люди, но в степени разной. И разные эти огни по природе своей, от сияющих и светлых, до темных и даже черных огней. Особенно стойки огни, зажженные привычками, пороками и вожделениями, в которых упорствует человек. Накопление чистого и светлого огня является целью ученика. Легко переходить в мир тонкий с запасами накопленного огни. И движение, и полеты обусловлены им. Огонь магнетичен. Характер и сила притяжения зависят от устремления. Устремление – двигатель духа. Отчет в устремлениях своих должен дать себе ученик, ибо от них зависит пребывание его в мире надземном. Потому все свои устремления следует разделить на два вида – преходящие, временные, краткие и земные, вызываемые необходимостью плотного существования, и вневременные, неприходящие, нужные духу для пребывания в высших мирах, а также и в последующих его воплощениях для дальнейшего продвижения и подъема. Таким устремлением, нужным во всех мирах, является устремление к избранному иерарху или устремление к служению свету. Владье устремления многого можно достичь, кажущегося даже недостижимым обычному человеку.